Часть вторая. Примеры из жизни. Глава седьмая. Ранние годы. В том, чтобы читать и писать об исключительно творческих людях, присутствует изрядная доля вуайеризма. Это чем-то напоминает селебрити-шоу вроде «Жизнь богатых и знаменитых», где человеку дают возможность заглянуть в гостиные и спальни людей, которым он вчуже завидует. Впрочем, есть и вполне легитимная причина, чтобы поразмыслить обо всех событиях жизни творческих людей от раннего детства до старости. Жизнь предлагает им больше возможностей, и возможности эти во многих смыслах богаче и интереснее большинства всего, что довелось пережить нам. Читая об этом, мы можем увидеть способ вырваться из рутины, из ограничений, налагаемых на нас происхождением и обществом, и зажить полной жизнью. Да, достижения этих творческих людей в значительной степени обусловлены удачей. Им повезло унаследовать хорошие гены, жить в благоприятной среде или оказаться в нужное время в нужном месте. Однако многие не менее везучие люди отчего-то не могут похвалиться тем же уровнем креативности. Если отбросить внешние факторы и удачу, то внести значимый вклад в культуру этим людям позволяет их собственная решимость обустроить жизнь так, чтобы она соответствовала их целям, вместо того, чтобы отдавать свою судьбу в руки внешних сил. Можно даже сказать, что главным достижением этих людей является то, как они распорядились собственной жизнью. Но как им это удалось, вот что стоит понять, ведь эти методы можно использовать и в собственной жизни, независимо от того, совершим мы что-нибудь креативное или нет. Поэтому все, что последует далее, следует воспринимать не как развлечение, а как исследование возможностей расширить человеческий потенциал. Детство и юность. В нашей культуре, да, пожалуй, и во всех культурах, особой популярностью пользуются истории о детстве героев. Если мужчина или женщина пользуются всеобщим уважением, толпа стремится отыскать в его или ее биографии как можно более ранние признаки величия, которыми можно объяснить и оправдать дальнейший успех. Вот одна из таких историй. Туман рассеивается, и обнаженные верхушки холмов одна за другой показываются из тени. Их озаряют первые лучи солнца. Пастушок лезет в карман плаща, достает сухую корку хлеба и отгрызает кусочек. Его пес глядит на простирающуюся внизу долину и старую мельницу. Кажется, он что-то заметил в игре теней. Овцы начинают толкаться боками. Годовалая Ярка, испугавшись повисшего в воздухе напряжения, блеет во весь голос, так, словно она потеряла дорогу. Теперь пастушок и сам слышит глуховатый стук конских копыт, приближающийся со стороны каменистой дороги, и почти сразу же видит всадника, выезжающего из тени у подножия холма. Кто он? Пастушку этот человек незнаком. Всадник вооружен одним лишь узким мечом, висящим на поясе. Значит, не рыцарь. На его одежде нет святых символов. Он не из числа служителей церкви. Да и не из странствующих торговцев тоже, потому что не проявляет свойственной их племени осторожности. Но он и не крестьянин. Разве может крестьянин быть одет в шоссы голубого бархата и вытканный золотом плащ? Кто же это? Что за человек едет так беззаботно между холмами Тосканы в год 1271 от Рождества Христова? Всадник улыбается пастушку и меняет позу, неспешно оглядывая все вокруг. «Что ж, видно, я потерял дорогу. Хотел отыскать короткий путь из Флоренции в Лукку. Ехал всю ночь, Да, похоже, слишком далеко забрался от человеческого жилья. «А ты кто таков?» — спрашивает он, повернувшись к мальчику. «Как тебя зовут?» Пастушок показывает в направлении, противоположном восходу солнца. «Если проехать две лиги вдоль ручья, попадешь в долину Муджелла. Слева будет дорога на Флоренцию, а справа дорога в Лукку. А меня зовут Анджиола, сын Бандоне». Всадник кивает, потом зевает. Окидывает взглядом холмы, которые вздымаются и опускаются, словно волны в бушующем море. А потом, словно очнувшись, соскальзывает с седла. «Пресвятая Богородица! Да чего же я устал!» «У тебя найдется свежее овечье молоко, Анджиолотто?» «Я не останавливался поесть прошлого полудня». «Не беспокойся, я щедро тебе заплачу», — говорит он, берясь за позвякивающий мешочек красной кожи, изящной выделки, что свисает у него с пояса. Анджиола достает из-за гранитного валуна кусок сыра и кувшин молока. Он извиняется перед всадником за то, что у него нет хлеба, но тот вынимает из седельной сумки пирог с каштанами и делится им с пастушком. Поев, они какое-то время сидят в молчании, однако мальчик не может сдержать любопытство. «Позволено ли мне будет узнать, господин, что за дело зовет вас в Лукку? Готов поспорить, что вы не из наших мест?» «Что ж, спор ты выиграешь. Я родился и вырос в Ломбардии, на берегах реки По. Я служу Тебальдо Висконти, тому самому, который в этом году был рукоположен и стал папой Григорием X. 2 месяца назад я выехал из Рима по Фламиниевой дороге с поручением от его святейшества». Анджиоло не слишком хорошо понимает, что все это значит, но, будучи мальчиком любопытным, спрашивает еще. «Что же это за поручение?» Всадник улыбается. «Его святейшество велит лучшим ремесленникам явиться в Рим и сделать вечный город таким прекрасным, каким ему предначертано быть. Я нахожу опытных каменщиков, скульпторов и живописцев и убеждаю их отправиться на службу к его святейшеству». Какое-то время мальчик раздумывает над услышанным. «Но как же вы узнаете, кто из мастеров лучше всех?» «Всегда найдется кто-то, кого можно расспросить. Да и чужие россказни послушать не вредно. Можно поглядеть на работы мастеров в церквях и дворцах». Тут лицо всадника на миг озаряет самодовольная улыбка. «Да к тому же у меня есть свой собственный способ. Если про человека говорят, что он хороший мастер, я прошу его нарисовать ровный круг в локоть размером от руки. Человек умелый справится и изобразит что-то довольно круглое. Правда, без циркуля или веревки это мало кому удается». Анджиола отходит, шарит в углях вчерашнего костра и возвращается с угольком. «Это как?» — спрашивает он. «Вот так?» И одним плавным движением рисует идеальный круг на служившем им столом плоском камне. Папский посланец чешет в затылке. Он глядит на мальчика, потом на круг. Он смотрит на холмы, уже почти скрывшиеся в слепящем солнечном свете. «Неплохо. Очень неплохо. А живое ты рисовать умеешь? Доводилось тебе изображать людей или, скажем, животных?» Теперь улыбается Анджиола. Бросив взгляд на упитанного барана, вожака стада, что греется на солнце у его ног, мальчик несколькими быстрыми штрихами изображает его столь живо, что, кажется, дохни на него Господь, и нарисованный баран заблеет. Всадник из Рима впадает в глубокую задумчивость. Это один из вариантов истории о том, как был раскрыт талант великого живописца Джотто. Ее слышал или читал, а часто и не раз, любой итальянский школьник. В учебниках и книгах изображают Анджиолотто. Он рисует круг, а посланник в изумлении смотрит на мальчика. Или же он рисует барана, а всадник удивленно глядит на рисунок. Дальше в истории говорится, что папский посланник забрал пастушка в мастерскую знаменитого Чимабуэ, чтобы мальчик выучился всем тонкостям ремесла живописца. Из-под кисти Джотто, как стали называть мальчика, выходило одно великолепное полотно за другим. Слава его вскоре превзошла славу наставника, и мальчик стал величайшим художником всей Италии, а, возможно, и всего христианского мира. Самые образованные люди Европы знают и помнят этот рассказ. Увы, как это обычно бывает с большинством хороших историй, рассказ отражает скорее наши психологические потребности, нежели реальность. Разыскивая материалы о детстве Джотто в библиотеке одного крупного университета, я нашел 102 книги, посвященные этому живописцу. Ни в одной из них не рассказывалось о детстве Джотто. Да, кстати, и о первых 30 годах его жизни тоже. Обычно его биография начинается так. Если верить старым записям, Джотто родился в 1266 году в Веспиньяно ди Муджелло или во Флоренции. Однако о его молодых годах ничего не известно, и все сведения о них представляют собой не более чем легенду. Реальным фактом можно считать лишь то, что писать Джотто начал в Ассизе, но даже эта информация не вполне достоверна и ее невозможно подтвердить. Авторы всех работ сходятся на том, что стиль Джотто был совершенно нов, что он вдохнул жизнь в омертвевшее искусство живописи и открыл дорогу возрождению искусства век спустя. И все же раннее проявление его дарования является не более чем сказкой, а окружающие его жизнь легенды показывают, как сильно мы стремимся к тому, чтобы происходящее вокруг было предсказуемо и осмысленно. Человек добивается выдающихся успехов, и мы хотим верить, что еще в детстве он был отмечен явственными знаками величия. Будда, Иисус, Моцарт, Эдисон, Эйнштейн, гений, кто бы он ни был, должен явить себя еще в самом начале жизни. На самом деле невозможно предсказать, будет ли ребенок отличаться креативностью, если исходить из сведений о его ранней одаренности. Некоторые дети действительно демонстрируют поразительно ранние способности в той или иной области. Моцарт очень рано состоялся как пианист и композитор. Пикассо еще мальчиком рисовал довольно удачные картины, а многие великие ученые в школе перескакивали через классы и поражали взрослых живостью ума. Но точно так же обстояли дела и с множеством других детей, которые, демонстрируя в детстве многообещающие задатки, так и не оставили по себе следа в учебниках истории. Дети могут проявлять самые выдающиеся таланты, однако не могут быть креативны, поскольку в понятие креативности входит изменение образа действия или мышления. А для этого необходимо в первую очередь овладеть старыми способами действия или мышления. Как бы рано не проявились таланты ребенка, на подобное он еще не способен. Пусть Моцарт-подросток и не уступал никому из живших тогда музыкантов, однако изменить то, как люди играли музыку, он смог не раньше, чем его подход к музыке был воспринят серьезно. А для этого ему пришлось минимум десятилетия потратить на овладение сферой музыкальной композиции и написать целый ряд произведений, доказывавших его правоту. Однако, если реальные детские успехи творческих людей ничем не отличаются от успехов всех тех, кто никогда не выбьется из толпы, наше сознание непременно создаст удивительную историю, которая компенсирует свойственной реальности дефицит воображения. Всем нам известно, какой механизм лежит в основе создания этих историй. С его помощью мы делаем интереснее и осмысленнее наши собственные жизни или жизни наших детей. Например, стихотворение маленькой Дженнифер опубликовали в литературном журнале средней школы. Вскоре ее родители уже рассказывают друзьям о том, какие умные вещи она говорила, будучи еще малюткой, как любила слушать потешки, как рано научилась узнавать написанные слова и так далее. Если Дженнифер действительно станет писательницей, тема ранних проявлений одаренности зазвучит в историях о ее детских годах еще громче. И дело не в том, что кто-то пытается сознательно извратить истину. Просто история, которую рассказывают снова и снова, обычно выводит на первый план то, что мы втайне считаем важным, но сглаживает те подробности, которые идут вразрез с основной идеей. Этого требует наша внутренняя логика, да и слушателям такая история нравится больше. С каждым пересказом история о детстве Дженнифер будет выглядеть все весомее. Так рождаются мифы. Неуемное любопытство. Ребенок не может быть креативен, но все креативные взрослые когда-то были детьми. Таким образом, имеет смысл поинтересоваться, какими были творческие люди в детстве, какие события повлияли на первые годы жизни тех, кто позже состоялся как творческая личность. Однако, когда мы начинаем рассматривать данные о детстве, безусловно, творческих, креативных людей, отыскать какие-то общие закономерности оказывается сложно. Некоторые дети, позже поразившие мир, были не похожи на других, едва выйдя из колыбели. А многие другие не проявляли ни крохи необычных талантов. Юный Эйнштейн не демонстрировал никаких особых способностей. Талант политика пробудился у Уинстона Черчилля лишь когда он достиг среднего возраста. Толстой, Кафка, Пруст отнюдь не производили на своих родителей впечатления будущих гениев. Все то же самое прослеживается и во взятых нами интервью. Кто-то из респондентов, физик-химик Манфред Эйген, композитор и музыкант Рави Шанкар, подростками уже проявлял выдающиеся способности в своих сферах. А кто-то, например, химик Лайнус Полинг или писатель Робертсон Дэвис, расцвел лишь после 20. Глава Citicorp Джон Рид оказал серьезное влияние на банковскую отрасль, когда ему было уже за 40. Президент гигантского страхового конгломерата Италии Assicurazioni Generali Энрико Рандоне оставил свой отпечаток в работе, возглавляемой им компании, уже приближаясь к 80 годам. Джон Гарднер обнаружил в себе талант к политике в 40 с лишним, когда президент Джонсон попросил его занять пост первого секретаря по вопросам здравоохранения, образования и социального обеспечения. А Барри Комонер примерно в том же возрасте решил бросить чистую науку и занялся защитой окружающей среды. Во всех этих случаях позднему расцвету предшествовали молодые годы, отмеченные в лучшем случае редкими проблесками выдающихся способностей в той области, к которой в итоге обращался человек. Итак, одаренность нельзя считать непременным условием для проявления креативности в зрелом возрасте. А вот незамутненное любопытство по отношению к миру вокруг чаще всего именно таким условием и является. Практически все, создавшие нечто новое в своей сфере, вспоминают благоговение, охватывавшее их перед лицом тайн мира, и рассказывают множество историй о своих попытках эти тайны разрешить. Хорошим примером искреннего интереса и любопытства, как свойства творческой личности, можно назвать историю о детстве Чарльза Дарвина. Однажды он гулял в лесу у дома и заметил большого жука, пытавшегося спрятаться под корой дерева. Мальчиком Чарльз собирал жуков, а такого у него в коллекции еще не было. Он подбежал к дереву, сорвал с него кусок коры и схватил насекомое. Но тут он заметил, что там, под корой, прячутся еще два представителя того же вида. Жуки были так велики, что помещались в руку только по одному, так что Чарльз сунул третьего себе в рот и помчался домой со всей добычей, Причем один из трофеев пытался отыскать путь к спасению у него в горле. Вера Рубин выглянула из окна спальни и впервые увидела звездное небо, когда ей было 7 лет. В тот год ее семья переехала на окраину города. Это произвело на девочку огромное впечатление. Она рассказывает, что с того самого мига не могла подумать ни о чем другом, мечтая всю жизнь изучать звезды. Физик Ганс Бетте вспоминает, что с 5 лет его любимым занятием были игры с цифрами. В 8 лет он составлял длинные таблицы степеней двойки и других чисел. Не то чтобы у него это особенно хорошо получалось, просто это занятие нравилось ему больше всех прочих. Джон Бардин, единственный двукратный лауреат Нобелевской премии по физике, учился хорошо, перепрыгнул из 3-го в 7-й класс, но математикой заинтересовался только в 10-м. И уж тогда математика стала его любимым делом. Он решал задачи везде, где только мог. Лайнус Полинг, тоже дважды лауреат Нобелевской премии, полюбил химию еще до того, как пошел в школу. Он помогал отцу-аптекарю приготовлять лекарства. Физик Джон Уиллер вспоминает: «Мне, наверное, было года 3-4. Я сижу в ванне, мама меня купает, а я спрашиваю ее, где кончается Вселенная, где кончается мир и что там дальше?» Конечно, она так и не смогла ответить, да и я сам до сих пор не могу. Робертсон Дэвис постоянно писал, еще будучи школьником, а его эссе завоевали немало наград. Элизабет Ноэль Нойман, известнейший в Европе специалист по изучению общественного мнения, ребенком создавала воображаемые города. «В детстве моими любимыми игрушками были не куклы, а деревянные фигурки, из которых я строила деревню. Деревья, дома, заборы, животные. Когда мне было лет 10-12, я по 2-3 дня могла придумывать истории о населяющих эту деревню людях». Джейкоб Робиноу, количество и разнообразие патентов у которого позволяет считать его одним из самых плодовитых изобретателей, был очарован обувной машиной, которой владел его отец-сибиряк. С тех самых пор Робиноу изучал и пытался понять устройство каждого механизма, который ему попадался. Нейропсихолог Бренда Милнер рассказывает о себе так: «Меня всю жизнь вело вперед любопытство. Оно не иссякало никогда. У меня вызывает любопытство все вокруг, все мелочи. Мама привыкла считать, будто я слишком настырно лезу в чужие дела. Но меня интересовали не только чужие дела, а вообще все вещи вокруг. Я из тех, кто все замечает». Социолог Дэвид Рисман говорит: «Если вы спросите, что движет мною, я отвечу – любопытство. И при всем при том, ни один из этих людей, ни Дарвин, ни Рисман, не был талантливым или хотя бы, как сегодня принято говорить, одаренным ребенком. Но им все было интересно. Как минимум одна сторона жизни вокруг вызывала у них жгучее любопытство. Звуки, цифры, люди, звезды, машины, насекомые. Что бы то ни было, оно околдовывало человека и оставалось с ним на всю жизнь». Можно справедливо заподозрить, что эти детские воспоминания очень сильно искажены ретроспективой, что это своего рода художественный вымысел, заставляющий усомниться в истинности историй о ранних способностях, таких как история Джотто. Не исключено, что истории эти в значительной степени были придуманы постфактум. Однако я склоняюсь к тому, что это не так. Когда человек на 8-м, 9-м десятке описывает свой детский восторг, он приводит удивительные подробности. Иногда имеются и материальные доказательства рассказа: собранный в детстве старый телескоп, засаленная книга, много лет назад бывшая источником вдохновения, детское стихотворение или набросок. Пусть в своей области эти люди и не проявили никаких ранних талантов, они еще детьми стремились исследовать и открыть для себя какую-то часть окружающего их мира. Откуда же берется такой интерес? Этот вопрос однозначно заслуживает обсуждения. К сожалению, и здесь точный ответ станет возможен лишь тогда, когда мы узнаем о креативности значительно больше, чем сейчас. Самый общий на данный момент ответ, пожалуй, таков. Каждый ребенок интересуется той сферой жизни, в которой имеет преимущество в конкуренции за ресурсы, а самыми важными из них являются внимание и принятие со стороны значимых взрослых. Позже творческий человек начинает любить свое дело уже просто так, но истоками первоначального интереса часто является именно конкурентное преимущество. Девочка, которую хвалят за умение прыгать и кувыркаться, с высокой вероятностью заинтересуется гимнастикой. Мальчик, рисунки которого хвалят чаще, чем рисунки его сверстников, заинтересуется живописью. Здесь неважно, велик ли на самом деле талант ребенка в той или иной области. Важно лишь преимущество, которое ребенок в этой области получает. Девочка с очень скромным музыкальным талантом может интенсивно интересоваться музыкой, в случае, если у окружающих ее людей слух еще хуже. И наоборот, мальчик, который отлично управляется с цифрами, может не заинтересоваться математикой, если одаренным в этой области уже признан его брат. Ведь мальчик этот, будучи младшим, окажется вынужден расти в тени своего брата. Быть может, этот ребенок решит выбрать оптимальный вариант номер два и перенести свои интересы в другую область. В ряде случаев источником конкурентного преимущества у ребенка является наследственность. Яблочко, так сказать, от яблони. В особенности это выражено среди музыкально и математически одаренных детей. В их случае выдающиеся способности проявляют себя с такой силой, что окружению не остается ничего другого, кроме как признать этих детей способными. При условии, конечно, что окружение достаточно много знает о музыке или математике. В подобных случаях дети обычно принимают дар предков и испытывают все больше и больше интереса к его развитию. В иных случаях они, вероятно, составляют большинство. Первоначальный интерес возникает под воздействием какого-то социального аспекта. Лауреат Нобелевской премии по физике 1983 года Субраманьян Чандрасекар был племянником первого индийского ученого, получившего ту же премию в 1930 году. Когда Чандрасекар был мальчиком, вся семья ожидала, что он пойдет по стопам своего талантливого дядюшки. И Чандрасекар понимал, что уважение и принятие со стороны родственников он получит в том случае, если будет интересоваться наукой. Впрочем, далеко не все творческие ученые в детстве интересовались наукой, как и не все творческие писатели с молодых ногтей начинали писать. Хорошим примером часто случающейся смены направления интересов может послужить рассказ Джонаса Солка, изобретателя вакцины от полиомиелита, названной его именем. «Ребенком я вообще-то хотел изучать право, чтобы потом меня выбрали в Конгресс, а уж там я стал бы принимать справедливые законы. Это было лет 8 или 10. Потом я решил изучать медицину. Дело, пожалуй, было в том, что мне никогда не удавалось переспорить маму, и она в мои способности к юриспруденции не верила». Выдающаяся немецкая поэтесса Хильда Домен написала свое первое стихотворение, достигнув среднего возраста, после смерти матери, а публиковать свои стихи начала и того позже. Джейн Крамер, передовой телепродюсер, а затем декан школы журналистики, Колумбия, не подозревала о своем призвании до 20 с лишним лет. Дьорд Фалуди занялся поэзией только после того, как понял, что ему не бывать художником. Другой поэт, Энтони Хект, рассказал. «В молодости я считал, что более всего одарен музыкально, а не поэтически. Думаю, это мешало мне пробовать себя в поэзии. Я слишком часто думал в музыкальных терминах. Я слишком старался достичь музыкального эффекта. Я думал о том, как превратить поэзию в абстрактную музыку. И жалел, что я на это не способен. Мне многому пришлось научиться, и в частности тому, как отбрасывать подобные мысли с помощью высочайшей концентрации и целеустремленности». Но даже если такой человек не знает, какое именно направление примет его любопытство, он всегда открыт миру вокруг и хочет узнать о нем побольше и прожить жизнь так полно, как это только возможно. Немного найдется тех, кто шел к своей цели столь же извилистым путем, как химик Илья Пригожин в 1977 году, получивший Нобелевскую премию. Юноша, приехав в Бельгию, он, сын русского аристократа-эмигранта, интересовался в основном философией, искусством и музыкой. Однако семья настояла на получении респектабельной профессии, поэтому в университете Пригожин изучал юриспруденцию. Читая учебники по уголовному законодательству, юноша заинтересовался психологией преступника. Будучи неудовлетворен поверхностью собственных познаний, он решил более глубоко изучить происходящие в мозгу процессы, которые могли бы объяснить причины девиантного поведения, и потому занялся химией нервных процессов. Поступив на химический факультет университета, он понял, что его изначальная цель была, пожалуй, несколько амбициозна, и занялся базовыми исследованиями химии самоорганизующихся систем. Впрочем, первоначальный интерес Пригожина никуда не исчез. Он постепенно начинал понимать, что непредсказуемое со статистической точки зрения поведение простых молекул может пролить свет на ряд самых основных философских вопросов, связанных, например, с выбором, ответственностью и свободой. Законы физики, открытые Ньютоном и Эйнштейном, были детерминированы и с уверенностью говорили о вещах, равно применимых и к прошлому, и к будущему. Пригожин же, изучая нестабильные химические системы, обнаружил в них процессы, которые нельзя было с уверенностью спрогнозировать и которые, раз свершившись, были необратимы. «Если можно сказать, что Вселенная детерминистична, что она представляет собой нечто вроде автомата, то можно ли нам придерживаться идеи ответственности? Этой проблемой пронизана вся западная философия. Мне представляется, что нам пришлось выбирать между научным подходом, отрицавшим гуманистическую традицию, и самой гуманистической традицией, которая пыталась уничтожить все, что мы узнали благодаря науке. Я очень остро ощущаю этот конфликт, потому что сам пришел в науку, в естественные науки, из гуманитариев. Однако все, что я узнал о термодинамике, лишь укрепило меня в моих философских взглядах. Благодаря этому у меня есть силы и дальше искать более глубокую интерпретацию времени и законов природы. Я бы сказал, что это нечто вроде обратной связи между гуманистической и научной точками зрения». Сочетание гуманистических и научных поисков сослужило Пригожину хорошую службу. Он не только пролил свет на базовые термодинамические процессы, но и вдохновил своими идеями самых разных ученых, как естественников, так и гуманитариев. Такие пущенные им в оборот концепции, как диссипативная структура и самоорганизующаяся система, проникли даже в градостроение и личностное развитие. Карьеру Пригожина можно сравнить с молекулярными системами, которые он изучает. Ее невозможно было бы предсказать, исходя из первоначальных его интересов. Потребовалась тончайшая смесь его собственного любопытства, родительских чаяний, возможностей, предлагаемых окружающей его средой, и результатов проводимых им экспериментов. И только благодаря этому на свет и появилась концепция, сегодня прочно связанная с его именем. Влияние родителей. В большинстве случаев стимулированием и ориентированием интересов ребенка занимаются родители. Иногда единственным их вкладом в интеллектуальное развитие ребенка становится обращение с ним как со взрослым. Дональд Кэмпбелл, инновационные методики и теории которого оказали немалое влияние на современную психологию, один из тех респондентов, кто считает, что им невероятно повезло, поскольку родители никогда не смотрели на них сверху вниз и внимательно выслушивали их мнение по любому взрослому вопросу. Вот что говорит об этом писатель Робертсон Дэвис, и почти дословно вторят ему многие другие респонденты. «Родители у меня были, как у всех. И такие, и эдакие, очень разные, никогда не скажешь, какие именно. Но вот одно качество у них было совершенно замечательное. Они были очень щедрые. Они никогда не отказывали детям в том, что было бы полезно. И ко мне они тоже были очень щедры. У меня было желание учиться, и мне открыли доступ к обучению. Выше крыши! Кроме того, родители на своем примере и добрым советом преподали мне, так сказать, азы музыки и литературы, отсылая меня туда, где это можно было получить. Так что у меня есть все причины быть им благодарным. И хотя мы частенько сильно расходились во мнениях, я всегда считал, что ко мне они очень добры и великодушны». В иных случаях на формирование интересов ребенка мобилизуется вся семья. У Элизабет Ноэль Нойман и у каждой из ее сестер были дядюшка или тетушка, минимум дважды в месяц водившие свою подопечную в музеи и на концерты. «Важно, — говорит она, — то, что у каждой сестры была собственная область знаний. Одну водили на балет, но не брали в художественные музеи. И наоборот. Благодаря этому обычная для детей в одной семье конкуренция сводилась к минимуму, а интерес к своей области увеличивался. Детство Изабеллы Карли, одного из ведущих специалистов мира по кристаллографии и первооткрывателя новых методов электронографического и рентгенографического анализа, можно назвать довольно типичным. Родители ее были польскими эмигрантами, малообразованными и ограниченными в средствах. Однако даже в самые тяжелые годы Великой депрессии мать Изабеллы откладывала понемногу из денег на хозяйство, чтобы семья могла на 2 недели съездить на восточное побережье. Родители водили детей в библиотеки, в музеи, на концерты. Прежде чем отправить дочь в первый класс государственной школы Детройта, родители научили ее читать и писать по-польски. «Они прекрасно умели показать нам мир», — говорит Изабелла, и это при том, что были отнюдь не богаты. Она отлично училась и спустя 15 лет после того первого класса получила степень по химии. До знакомства с химией ее страстью были исторические романы. Естественные науки она начала изучать лишь в старших классах, по совету консультанта, сказавшего, что пройденный курс облегчит ей поступление в хороший колледж. Она взяла список курсов по биологии, химии и физике и наугад ткнула пальцем в середину. «И химия меня совершенно очаровала», — говорит она. Итак, даже если в ребенке не подпитывают ранний интерес к сфере деятельности, которой ему предстоит проявить креативность, для него очень полезно будет рано ознакомиться со всем богатством и разнообразием мира вокруг. Если ребенок вынужден отчаянно бороться с бедностью или маргинальным окружением, ему особенно необходимо сильное влияние со стороны родителей. При отсутствии всех прочих преимуществ, хорошей школы, помощи наставников, он почти наверняка не сумеет преуспеть, если только его не будут поддерживать и направлять родители. Известный джаз-пианист Оскар Питерсон вспоминает, что когда он был ребенком, его отец, служивший проводником на канадской железной дороге, уезжая из Монреаля в Ванкувер, оставлял сыну задание – научиться играть ту или иную мелодию. Вернувшись, отец непременно проверял, сделал ли Оскар свою домашнюю работу. Если она не была выполнена, отец драл задницу. Но главным было то, что семья сумела задать Оскару высокие требования к себе и воспитать в нем уверенность в себе, а также поощряла его любовь к музыке. «Они меня не ограничивали, не старались держать в узде. Если они видели, что я делаю что-то не то, они говорили: «Думаю, ты сам знаешь, что так делать не стоит. Посмотри хорошенько в зеркало и увидишь, что ты этого совсем не хочешь. Это не ты». Они давали мне понять, что возлагают на меня большие надежды, куда больше, чем те, которым я соответствовал в тот момент. В первую очередь, семья прививала мне любовь к музыке. Они помогали мне понять музыку, которую я слышал, и, конечно, без музыки я уже не мог себя представить. Кроме того, они внушили мне жизненные принципы, которые удержали меня кое от каких бед, с которыми в те годы имели дело музыканты. И они научили меня уважать себя, потому что я знал, я справлюсь с чем угодно, если захочу этого. Внушенная семьей самоуважение и дисциплина оказали Оскару Питерсону хорошую услугу позднее, когда он столкнулся с соблазнами, знакомыми всякому, кто имеет представление о мире джаза. Многие его коллеги не устояли против дешевых радостей секса, наркотиков и алкоголя. Однако уважение к родителям и к их принципам удержало Питерсона от опрометчивых шагов. «Они дали мне понять, что ничего подобного, то есть наркотиков, не потерпят и слышать об этом не желают. Называть имен не буду, но один очень известный музыкант как-то раз предложил мне наркотики. А я ему честно ответил: я тогда не смогу показаться домой. Это меня больше всего и пугало. Я не представлял, что я скажу маме, а уж тем более отцу, если явлюсь домой наркоманом. Это было просто невообразимо. Не то чтобы я боялся, будто они мне что-то сделают. Нет. Я боялся, что это убьет отца на месте. Не представляю, как бы я ему это объяснил». Афроамериканец-историк Джон Хоуп Франклин вспоминает, что его отец, юрист, много читал, отчего сын вырос в убеждении, будто взрослые только и делают, что день и ночь читают книги. Мать же, по его воспоминаниям, всегда поддерживала сына и ободряла его. Франклин считает, что именно родители заложили его интеллектуальную и моральную базу. «Я происхожу из образованной семьи. Мама преподавала в школе и окончила курсы для преподавателей при университете Роджера Уильямса в Теннесси. И отец тоже там учился. Там они и познакомились. Потом отец отправился в Атланту, Морхаус колледж, и заканчивал учебу уже там. Потом он изучал право. Он читал книги по юриспруденции в адвокатской конторе. Такое в начале 20 века бывало часто. Он сдал экзамены вторым по результатам и получил право работать юристом. Он окончил Мичиганский университет и стал юристом на индейских территориях. Они тогда еще не считали штатом. И штата Оклахома тогда еще не было. Мои родители оказали огромное влияние на мое интеллектуальное и социальное развитие. От них я узнал, как важно учиться, читать и все тому подобное. От них я научился определенной честности и принципиальности. Потом мне не приходилось гадать, можно или нельзя делать то или это. Я просто знал это, потому что они научили меня». Нобелевский лауреат-физик Манфред Эйген научился у отца музицировать и занимается этим до сих пор, а также усвоил высокую требовательность в работе, которую ожидал от него отец. Отец историка Уильяма Макнила тоже был историком, и его синтетическое видение прошлого повлияло на профессиональное формирование сына. Фриман Дайсон тоже вспоминает своих родителей с большой теплотой. Мне, конечно, очень повезло с родителями. Они были выдающиеся люди. Отец представлял собой необычайное сочетание — композитор и администратор. И меня это очень вдохновляло. Я видел, что можно делать сразу много всего, причем хорошо. Мама тоже была примечательным человеком. Юрист, много читала и, по сути, чаще бывала со мной, чем отец. Оба они отличались сильным характером. И все-таки мне давали полную свободу в моих занятиях, а занимался я наукой. Ни отец, ни мама учеными не были, но они все прекрасно понимали. Родительское влияние не всегда бывает положительным. Иногда оно несет с собой напряжение и неуверенность. Хейзел Хендерсон старалась подражать своей любящей матери, однако сожалела, что та была абсолютно покорна патриархальному мужу. Об отце она рассказывает. Он был авторитарен, потому что мужчине так положено. Мама никогда не могла его переспорить. Я не хотела быть похожа на него, хотя и понимала, что быть сильной полезно. Но и хотела быть похожей тоже. Ну, понимаете, я хотела добиваться своего, чтобы мной никто не командовал. Не хотелось, чтобы об меня вытирали ноги. Поэтому в детстве я все время испытывала напряжение, не зная, что с этим всем делать. Поэтому, думаю, хоть я тогда об этом вот так словами не говорила и не думала, в итоге я решила соединить в себе любовь и силу. Зачастую направленность интересов ребенка вызывает у родителей настоящий ужас. Особенно часто это бывает, если ребенок интересуется сферой искусств. Признанный американский поэт Марк Стрэнд сначала заинтересовался искусством. Родители были очень недовольны, когда я заявил, что хочу быть художником. Они боялись, что я не смогу себя содержать. Когда я сказал, что хочу стать поэтом, было еще хуже. Родители думали, что поэты непременно голодают, или вешаются, или пьют. Дьорть Фалуди, прежде чем заняться поэзией, был вынужден пройти множество предметов в университете для того, чтобы задобрить отца. Целое поколение женщин, в том числе представленных в нашей выборке, слышало от своих родных, что наука — не женское занятие. Много ли у них было шансов заняться физикой или химией? Лучше уж пойти по накатанной дорожке и стать учительницей старших классов. Как видно из приведенных ранее цитат, родители — это не просто источник знаний или интеллектуальной дисциплины. Их роль не сводится к тому, чтобы познакомить ребенка с открывающимися перед ним возможностями и помочь ему получить доступ к сообществу. Самое важное, что могут сделать родители для ребенка — это, пожалуй, сформировать его характер. Многие респонденты говорили о том, как важно для них было получить от отца и матери определенные принципы. Самым важным из них, пожалуй, можно назвать честность. Удивительно много было респондентов, сказавших, что одной из главных причин их успеха является искренность или правдивость. Ценности, усвоенные именно на примере матери или отца. Робертсон Дэвис говорит о своих родителях-писателях так. «Они были искренни в своих работах, и меня вырастили. Ну, не то чтобы строго, меня особо не притесняли. Но я рос в религиозной атмосфере, с чувством глубочайшего уважения к правде. Родители любили цитировать Библию, и мне все время напоминали, что Бога не проведешь». Немецкий физик Хайнц Майер Лейбниц, двое учеников которого получили Нобелевскую премию, считает, что наставник молодого ученого обязан не только быть честен сам, но и требовать честности от своих сотрудников. Не знаю, уместно ли тут будет слово «честность». Мы в нашей работе ищем истину. Нужно критиковать себя. Нужно изучать все, что может противоречить вашей точке зрения. Никогда нельзя скрывать ошибки. Нужно создать такую атмосферу, чтобы никто просто не мог вести себя иначе. А потом, Когда возглавите лабораторию или институт, нужно изо всех сил стараться помогать тем, кто честен, кто работает не только ради карьеры и не пытается принизить чужие заслуги. Это самая главная задача любого профессора. Самая основная. Почему же честность считают настолько важной чертой? Все приведенные причины сводятся к одному, хоть и разница в зависимости от сферы, в которой трудится респондент. Ученые-естественники говорят, что если они не будут честны при наблюдении эмпирических фактов, они не смогут заниматься наукой и уж тем более проявлять креативность. Ученые, занимающиеся общественными науками, подчеркнули, что если их коллеги не будут уважать их за честность, их идеи будут считаться менее достоверными. Художники и писатели понимают под честностью искренность в выражении собственных чувств и ощущений. Бизнесмены, политики и социальные реформаторы считают, что честность важна в отношениях с другими людьми и с организациями, которыми они руководят или к которым принадлежат. Если человек нечестен, если он сознательно или бессознательно искажает факты в свою пользу, ни в одной из этих областей он ничего не добьется. Большинство респондентов считают везением возможность усвоить эти качества на примере родителей. Влияние родителей принимает облик абсолютно негативной силы очень редко, например, становясь примером того, чего ребенок хотел бы избежать в будущем. Родители, которые вечно ссорятся, проявляют меркантильность, недовольны своей жизнью, показывают детям, какими не надо быть. Однако в целом представляется, что родители по-прежнему являются главным источником любопытства и интереса к жизни, качеств, столь характерных для творческого человека. И верно, это даже тогда, когда кого-то из родителей уже нет в живых. Отсутствующий отец. Тот факт, что многие творческие люди рано оставались без отца, вроде бы противоречит тезису о важной роли родительской поддержки. Особенно часто такую потерю переживали творческие мужчины. Примерно 3 из 10 мужчин и 2 из 10 женщин в нашей выборке осиротели еще до достижения подросткового возраста. Среди них один из основателей новой сферы опухолевой биологии Георг Кляйн. В своем сборнике эссе он пишет о том, какое влияние всю жизнь оказывала на него смерть отца. Он пишет, что и почти высокомерное ощущение собственной самостоятельности и свойственное ему чувство ответственности вызваны тем, что у него не было отца, которого он мог бы бояться и от которого зависел бы. Лишенный отца, мальчик может ощутить абсолютную свободу, право делать все, что он только пожелает. И в то же время он чувствует, что на плечи его ложится непростая задача – прожить жизнь в соответствии с ожиданиями, которые он сам приписывает отсутствующему отцу. Оставшись без отца, мальчик может выдумать его сам. Ему не придется отстаивать себя перед сильным и суровым родителем. С другой стороны, он не может, став взрослым, превратиться в друга и равного для отца. Их связь словно законсервирована, а в душе ребенка вечно живет требовательный образ отца всемогущего. Не исключено, что сложной и порой даже страдающей душой творческие люди обязаны именно этой двойственности. Вот как заканчивает свое эссе «Без отца» Георг Кляйн. «Отец, братишка, сын мой, мой создатель, ты, которого я никогда не узнаю, приди, гнети меня, сокруши меня, слепи из меня все, что пожелаешь, слепи того, кем я никогда не был и не стану никогда. Если бы я только мог сказать тебе это. Но что же я хочу сказать тебе на самом деле?» Наверное, только одно. Жизнь прекрасна, и я благодарю тебя за то, что ты дал ее мне. Если бы ты был жив, я, верно, убил бы тебя, но ты был мертв, а значит, я никогда не мог по-настоящему быть живым». Далеко не все рассказы респондентов об утрате столь же глубоки и патетичны, но в большинстве случаев ранняя смерть отца действительно оставляет глубокую отметину в душе сына. Уэйн Бут вырос в мормонской семье, где отец считается наместником Бога на земле и почти богоравным властелином. Поэтому смерть отца стала для Уэйна двойным ударом. Он, как и всякий ребенок, горевал об утрате отца и в то же время испытывал потрясение основ. Если отец был так могущественен, как получилось, что он умер? Но горькая утрата принесла с собой неожиданные плоды. По традиции глубоко иерархичной мормонской семьи, Уэйн еще мальчиком занял место своего ушедшего отца, приняв на себя все уважение и все бремя ответственности старшего мужчины. Отношение Уэйна Бута к собственному призванию также несет на себе отпечаток двойственности детских лет. С одной стороны, его подход к преподаванию, литературе и критике пронизан глубочайшим уважением к порядку и традиции. С другой, он постоянно подвергает сомнению общепринятые истины и в 70 лет сохраняя свойственное молодости живое любопытство. Бывает и так, что отец, даже будучи жив, остается практически недостижимым для сына. Так было с индийским композитором и музыкантом Рави Шанкаром. Мне придется немного рассказать о моем отце. Понимаете, он был из тех, кто все время ищет. Он искал знаний. Он был очень образованный человек. Он знал все. От санскрита до музыки. По профессии он был юрист, был членом Тайного совета в Лондоне, сотрудничал с Лигой наций в Женеве, когда она только появилась. Когда ему было почти 50, он писал научные работы о политике на французском языке. За 5-6 лет до смерти он бросил все и стал выступать с лекциями об индийской философии. Его приглашали даже в Колумбийский университет и в разные организации Нью-Йорка. Он часто получал большие деньги за работу тут и там. Ему предлагали потрясающие места с хорошей зарплатой. Но он никогда не откладывал ни гроша. В этом смысле он совсем о нас не заботился. С мамой он очень скоро развелся. Он женился на англичанке, которую я никогда не видел, но слышал о ней. Все детство я видел, что мама очень грустна и одинока. Но она все-таки была потрясающей женщиной. Все свои силы, время, все, что у нее было, она вкладывала в нас, в детей. Денег у нас было совсем немного, но она буквально выбила образование моим братьям. Отец, как я уже сказал, и сам был одиночкой. Он всегда жил отдельно от семьи. Я его почти не видел. Если сложить все наши встречи, получится дня 2-3, максимум неделя. Дольше всего мы с ним были в Женеве, когда он работал в Лиге наций. Целых 2 недели. Всего мы провели вместе месяца 2-2,5. Поэтому с отцом у меня, к сожалению, не было ничего общего. Хотя я очень его уважал. И он мне нравился. Сам я тоже вырос в одиночестве. Ведь я был младший из всех. Моим лучшим другом была мама. Сам по себе факт отсутствия отца не влияет на дальнейшую жизнь таких детей. Важен смысл, который ребенок вкладывает в эту ситуацию. Смерть отца может с равной вероятностью как уничтожить в ребенке ростки любопытства и амбициозности, так и укрепить их. Здесь все зависит от того, достаточно ли осиротевшему ребенку эмоциональной и когнитивной поддержки, чтобы интерпретировать утрату как знак того, что он должен принять на себя взрослые обязанности и всецело стремиться воплотить в жизнь ожидания умершего. Особое значение приобретает роль матери, поскольку в большинстве случаев ребенок стремится приложить все силы и преуспеть именно за тем, чтобы защитить любящую мать и позаботиться о ней. Эффект от смерти одного из родителей зачастую бывает весьма сложным. Обожаемый отец Бренды Милнер умер от туберкулеза, когда девочке было 8 лет. Он был пианистом и музыкальным критиком, писал для газеты «The Manchester Guardian». Работа позволяла ему часто бывать дома по утрам, поэтому он взял образование Бренды в свои руки, учил ее таблицу умножения и заставлял вслух читать Шекспира. Его смерть стала самым ужасным эмоциональным переживанием в ее жизни. После этого Милнер потянула в науку, отчасти для того, чтобы уйти из-под излишнего влияния творческой натуры матери, которую Милнер очень любила, находясь с ней в разлуке, но с которой ссорилась, стоило им пробыть вдвоем в одной комнате больше четверти часа. «Я хотела показать, что у меня есть свое, а не мамино дело», говорит она о своем решении заниматься наукой. «Это, наверное, эгоистично, но, живя с человеком, который с младенчества вкладывал в тебя много и эмоционально, я начинаю испытывать клаустрофобию». В некоторых случаях поддержку осиротевшему ребенку может оказывать более широкий круг лиц. Когда умер отец Лайнуса Полинга, 9-летнего мальчика взяли на свое попечение владельцы других аптек Портленда. Каждый день после школы он шел в ту или иную аптеку и помогал коллегам отца приготавливать лекарства. Это развивало в нем уже укоренившийся интерес к химии, впервые возникший, когда Полинг помогал в аптеке отца. Рано оставшись сиротой, Полинг не утратил интереса к миру вокруг. «Кажется, у меня никогда не было такого, чтобы я сел и задумался, чем я буду заниматься в жизни. Я просто жил и делал то, что мне нравилось. В 11 лет мне в первую очередь нравилось читать. Я прочел много книг. У нас записано, что за несколько месяцев до смерти отец сказал, мне тогда было 9, что я очень люблю читать и уже прочел Библию и происхождение видов Дарвина. Еще он сказал, что я вроде бы люблю историю. Помню, когда мне было 12, и у нас в старших классах был курс античной истории, первый год, я с удовольствием читал учебник и за первые несколько недель прочел его весь, а потом стал смотреть, чтобы мне еще прочесть об античности. В 11 лет я начал коллекционировать насекомых и читать книжки по энтомологии. В 12 я попытался собирать камни. Нашел только несколько агатов. Больше у Уиламет Вэлли ничего найти и распознать не удалось. Но много читал о минералогии, копировал из книг таблицы характеристик, твердости, цвета, рисунка прожилок и других свойств минералов. Потом мне исполнилось 13, и я заинтересовался химией. Я был в восторге, когда понял, что химики могут превращать одни вещества в другие с совершенно иными характеристиками. Это была самая основа химии. Меня интересовали различия в свойствах веществ. Водород и кислород. Газы, но из них получается вода. Натрий и хлор дают хлорид натрия. Смешиваешь компоненты, из них получается что-то совершенно новое. С тех самых пор я стал тратить много времени на то, чтобы разобраться в химии. А это значит понять, как устроен мир. Какова природа Вселенной? Став взрослыми, творческие люди зачастую находят в себе силы преодолеть удар, осиротивший их судьбы. Однако афоризм Жана Поля Сартра, сказавшего, что ранняя смерть отца – величайший дар для сына, является преувеличением. Примеров того, как полная семья поддерживает ребенка, слишком много для того, чтобы заключить, будто для пробуждения творческого начала необходимы трудности или конфликт. На самом деле, в детстве креативные люди либо пользовались абсолютной заботой и поддержкой, либо были полностью их лишены и постоянно боролись с трудностями. Огромное количество средних случаев из этой схемы выпадает. Еще одним аспектом семейного характера, демонстрирующим ту же закономерность, является класс общества, которому принадлежат родители. Многие творческие личности выросли в очень бедных семьях, и многие же в семьях специалистов высокого уровня или представителей высшего класса. Из многочисленного же среднего класса происходят очень немногие. Примерно 30% родителей наших респондентов были фермерами, бедными иммигрантами или голубыми воротничками. Впрочем, они не идентифицировали себя с низшими ступеньками социальной лестницы и ожидали от своих детей выдающихся успехов в учебе и дальнейшей жизни. Отец психолога Бернис Нойгартен в зрелом возрасте приехал в США из Европы, имел минимальное образование и в поте лица трудился, чтобы свести концы с концами во времена Великой депрессии. Когда Бернис, учившаяся в колледже, приехала домой, в Небраску, на каникулы, отец спросил: «Тебе нравится в колледже?» Бернис объяснила, что она начинает испытывать комплекс неполноценности, потому что в Чикагском университете она постоянно находится в обществе студентов, пишущих докторскую диссертацию. «Это что такое?» — спросил отец. Она объяснила: «Понимаешь, пап, просто закончить колледж и получить бакалавра — это еще не конец дела. Можно учиться дальше, получить следующую степень, она называется магистр, а потом еще одну, это доктор наук». Тут отец ткнул в нее пальцем и сказал: «Значит, надо тебе получить этого доктора». Лишь около 10% семей принадлежали к среднему классу. Преобладающее большинство — 34% составляют семьи, в которых отцы занимались интеллектуальной деятельностью, например, были профессорами, писателями, дирижерами или учеными-исследователями. Оставшаяся четверть — это семьи юристов, врачей или состоятельных бизнесменов. Наблюдаемое соотношение очень отличается от того, какого можно было бы ожидать, исходя из количества специалистов такого рода в обществе. Очевидно, творческому человеку следует рождаться либо в семье, где уже в обычае интеллектуальный труд, либо в семье, которая ценит образование как путь наверх, но никак не в семействе из сытого среднего класса. Зеркало ретроспекции. Когда мы вспоминаем детство, наши воспоминания неизменно несут на себе отпечаток того, что произошло с нами с тех пор, отпечаток нынешних обстоятельств и будущих целей. Воспоминания сравнительно счастливого и довольного жизнью человека могут быть более радужными, чем на самом деле. А тот, кто был бит жизнью, проецирует свои страдания на прошлое. Нам известно, что взрослые с высокой самооценкой описывают свое детство в более положительных тонах. Неясно лишь, что из этого является причиной, а что следствием. Взрослые ценят себя выше потому, что у них было счастливое детство, или же они вспоминают свое детство как счастливое потому, что уже взрослыми обзавелись положительной самооценкой. В течение 20 лет я время от времени брал интервью у представителей сферы изящных искусств. Мое внимание привлекла одна интересная закономерность. В 1963 году один очень успешный молодой художник вспоминал свое детство как идеально нормальное, даже идиллическое. «Он из кожи вон лез, стараясь убедить меня в том, что его детские годы не были омрачены конфликтами и тревогами, о которых пишут в биографиях других художников». 10 лет спустя у того же самого художника началась полоса профессиональных неудач. Его картины вышли из моды, критики и коллекционеры утратили к ним интерес, продажи упали. Тут он заговорил о куда менее радужных событиях своего детства. Отец его был холоден и часто наказывал сына. Мать подавляла его и демонстрировала собственнические замашки. Вместо дивных летних дней в саду, о которых он повествовал 10 лет назад, художник подробно рассказывал о том, что часто мочился в постель и трепетал от ужаса перед родителями, когда это обнаруживалось. Прошло еще 10 лет, и художественная карьера этого уже не столь молодого человека окончательно покатилась под гору. Его работы не пользовались спросом. Он пережил 2 бурных развода, несколько раз лечился от зависимостей и пытался справиться с алкоголизмом. Теперь в его воспоминаниях о детстве стали появляться пьющие отец и дядья, побои и эмоциональное насилие. Неудивительно, что такой ребенок не добился успеха, став взрослым. Какое же из описаний его детства было ближе всего к реальности? Действительно ли художник сумел лучше вспомнить прошлое под влиянием пройденного курса психотерапии? Или же это психотерапевт оказал ему услугу, снабдив картиной мира, объясняющей и извиняющей все пережитые художником неудачи? Нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть эти гипотезы. Да, возможно, ранний успех был случайностью, а последовавший за ним крах – следствием несчастного детства. А может быть и так, что художник потерпел неудачу не по собственной вине, став жертвой непостоянства вкусов и рыночного спроса. Так или иначе, мы постоянно испытываем давление, под влиянием которого объясняем настоящее событиями прошлого. В результате возникает субъективное ощущение истинности рассказа, независимо от того, насколько точно он отражает объективные события прошлого. Таким образом, вполне возможно, что добившиеся успеха творческие личности, став взрослыми, тепло отзываются о своем детстве, именно вследствие своей успешности. Их память избирательно воскрешает позитивные моменты прошлого, дабы оно соответствовало настоящему. Биографы, убежденные, что раннее детство творческого человека непременно должно быть отмечено страданиями, могут действительно обнаружить достаточно горестных событий, о которых в наших интервью не прозвучало ни слова. Точно так же, если биограф предположит, что у творческого человека обязательно было счастливое детство, он и этому, скорее всего, найдет подтверждение. Похоже, что в этом вопросе объективности места нет. Важнее другое. Что сделает с этими фактами сам ребенок? Как он их проинтерпретирует? Какой урок из них извлечет? Какой силы они для него обернутся? И как он использует эти воспоминания в контексте событий дальнейшей жизни? Школьные годы. Удивительно, насколько мало повлияла на жизнь творческих людей школа, даже старшие классы. Многие считают, что школа в первую очередь угнетает всякий интерес и любопытство, обретенные ребенком за ее стенами. Повлияла ли школа на будущие достижения Эйнштейна, Пикассо, Элиота? Воспоминания о ней обычно достаточно безрадостны, особенно если учесть, сколько усилий, ресурсов и надежд было принесено в жертву формальной системе образования. Однако, если сама школа в качестве источника вдохновения в рассказах фигурирует редко, то отдельные учителя частенько могут пробудить, поддержать и направить интересы ребенка. Физик Юджин Вигнер благодарен своему преподавателю математики из лютеранской школы Будапешта Ласло Рацу за то, что тот сумел глубже заинтересовать мальчика математикой, предлагая ему непростые задачи. Рац умел рассказывать о своем предмете, как никто другой. Раца вспоминают и одноклассники Вигнера, математик Джон фон Нейман и физики Лео Силлард и Эдвард Теллер. Очевидно, что этот учитель знал свое дело. Почему же учитель обретает такое влияние на ученика? Здесь можно назвать два основных фактора. Во-первых, учитель замечает ученика, верит в его возможности и не безразличен к нему. Во-вторых, учитель демонстрирует свое особое отношение к ребенку, предлагая ему дополнительные задания, более сложные, чем у одноклассников. Вигнер описывает Рица как человека дружелюбного, который одалживал детям научные книги из собственной библиотеки, занимался с ними индивидуально и давал специальные тесты для того, чтобы заставить этих обладателей выдающихся способностей поломать голову. Лауреат Нобелевской премии в области медицины Розалин Ялоу учившаяся, правда, на врача, вспоминает, что интерес к математике проснулся в ней в 10 классе, когда ей было всего 12 лет. Произошло это под влиянием учителя, которого она называет «мистер Липпи». Вот что она рассказывает о нем и о других учителях, оказавших влияние на ее жизнь. «Я была хорошей ученицей, и они всегда давали мне множество дополнительных заданий. Мистер Липпи преподавал у нас геометрию. Вскоре он стал приглашать меня к себе в кабинет, задавал математические задачки и объяснял математику за пределами программы, которую мы проходили в классе. То же самое было и с химией». Примерно в этом возрасте заинтересовался математикой и Джон Бардин. На него повлиял учитель, который заметил способности школьника, стал поощрять его и предлагать новые задачи к размышлению. В результате повышенного внимания с его стороны, положенную лишь в старших классах алгебру, Бардин начал изучать в 10 лет, после чего завоевал первый приз на экзамене по математике в конце года. Первым учителем, который проявил интерес к юному Лайнусу Полингу, был Уильям В. Грин, преподававший химию в старших классах. «Он занимался со мной химией лишний год, поэтому у меня было целых 2 года химии в старших классах. Я был единственным, кто занимался химией лишний год. Учитель часто просил меня остаться на час после занятий, чтобы помочь ему в работе с бомбовым калориметром». Чтобы подростку был интересен тот или иной предмет, работа с ним должна приносить радость. Если учитель чересчур усложняет процесс обучения, ученик будет постоянно испытывать фрустрацию и тревогу, вследствие чего не сможет вникнуть в предмет и наслаждаться им. Если же учитель слишком упрощает учебный процесс, ученик заскучает и утратит интерес к учебе. Перед учителем стоит непростая задача – отыскать точку, в которой предлагаемые им задачи будут соответствовать возможностям ученика. Таким образом, учеба будет доставлять удовольствие, а ученик станет охотно учиться дальше. Однако, если учесть, каких громких успехов добились бывшие школьники из нашей выборки, несколько десятилетий спустя удивительно, как много среди них тех, кто вовсе не помнит о каких-то особых отношениях со своими учителями. Это особенно касается тех, чья область деятельности не относится к науке. Может быть, ранние способности к математике легче заметить. Может быть, учителя с большей охотой поощряют будущих ученых, а не тех, чьи таланты лежат в сфере изящных искусств или гуманитарных наук. Более того, порой бывший школьник описывает всех своих учителей в одинаково мрачном свете. Георг Кляйн считал всех своих учителей, за исключением одного, посредственностями, и говорил, что подростком он больше узнал о философии и литературе из споров с одноклассниками, чем из школьных уроков. Нейропсихолог Бренда Милнер вспоминает, как плохо ей было в школе. Она не умела ни рисовать, ни петь и не имела никаких талантов, которые учителя относили к творческим наклонностям. Отличаясь всепоглощающей волей к победе, однако не имея способностей, которые снискали бы ей признание в школе, она с упорством трудоголика занялась предметами, которые ей удавались. «Я приходила домой и, плача, распарывала сшитое за день. Это все никуда не годилось. Я плакала, когда пыталась нарисовать карту Великих озер, потому что озера никак не желали вставать на место. Больше всего в мире мне нравилось решать по ночам алгебраические уравнения. Понимаете, просто ради удовольствия. С рукоделием у меня было из рук вон плохо, но все премии и призы давали за рисование, лепку и прочие вещи, в которых я была не сильна. За латынь, алгебру и все такое прочее, признание не полагалось». Некоторые выдающиеся школьники вспоминают внешкольные занятия с большей теплотой, чем, собственно, уроки. Робертсон Дэвис стал считать себя писателем после того, как завоевал большую часть литературных премий, выдаваемых школой. Джон Бардин понял, что силен в математике, когда обошел в соревнованиях одноклассников старше него. Элизабет Ноэль Нойман неплохо успевала в школе потому, что писала стихи, которые ее учителя считали красивыми. Будущие физики и лауреаты Нобелевской премии из лютеранской школы Будапешта с нетерпением ждали ежемесячных соревнований, которые РАЦ устраивал для своих студентов. В школьном математическом журнале ежемесячно печаталась подборка задач, над которыми школьники спорили и ломали головы в свободное время. Тот, кто в конце месяца предлагал самое изящное решение, пользовался уважением как однокашников, так и учителя. Нелегкие годы. Подростковые годы – непростое время для любого из нас. Как бы ни заботились родители о ребенке, на этом этапе его жизни, как бы хорошо ни сглаживала конфликт между взрослыми и подростками культура, которой ребенок принадлежит, между 12 и 20 годами дети неизбежно живут в состоянии напряженности. Необходимость приспосабливаться к происходящим в собственном теле переменам, учиться управлять своими сексуальными потребностями и добиваться независимости и автономности, сохраняя при этом связь с семьей и ровесниками. Все эти задачи обрушиваются на подростка внезапно, зачастую приводя к массе неприятных последствий. Талантливые подростки не только не имеют иммунитета ко всему описанному, но и сталкиваются с дополнительными препятствиями на своем пути. Так, они должны посвящать некоторое время развитию своих интересов и талантов, а значит, бывать в одиночестве чаще, чем их ровесники. Заниматься музыкой, писать эссе, решать математические задачи. В результате они менее счастливы и беззаботны в целом, хотя, находясь в одиночестве, они бывают менее несчастны, чем их товарищи. Подростки, обладающие выраженным талантом, меньше знают о сексе и более зависимы от семьи, чем их ровесники в среднем. Это является важным фактором их развития, поскольку означает, что по сравнению с другими детьми они дольше остаются в защищенном мире детских игр, где легче экспериментировать и учиться. Сексуально активные подростки очень скоро следуют зову генов и, достигнув автономности слишком рано, принимают на себя все бремя ответственности. Работают, ведут хозяйство, растят детей. У них остается меньше времени на то, чтобы испытать новые идеи и модели поведения. А ведь именно это является необходимым условием развития творческого начала. В то же время подросток, который не слишком интересуется сексом и зависит от своих родителей, не пользуется популярностью и считается типичным ботаником. Еще одна причина невысокой популярности заключается в том, что ровесникам кажется смешной активная любознательность и целеустремленность талантливого подростка. Оригинальные способы мышления и самовыражения вызывают у них некоторую подозрительность. Увы, быть выдающимся и нормальным человеком одновременно невозможно. Это нередко раздражает родителей, которые втайне стремятся добиться для своего ребенка популярности, не понимая кроющегося в этом противоречия. Популярность и даже сильная привязанность к друзьям в подростковом возрасте настолько распространены, что под влиянием этих факторов подросток присоединяется к бытующей среди его ровесников культуре. Если в группе его ровесников сплошь интеллектуалы, так получилось с Георгом Кляйном и еще несколькими респондентами, тогда конформизм способствует развитию таланта. Однако в большинстве случаев дело обстоит совершенно иначе. Чувство одиночества, пусть болезненное, помогает подростку защитить свои интересы и не дать им раствориться в типичных проблемах этого этапа жизни. Ни один из опрошенных нами творческих людей не помнит, чтобы в подростковом возрасте он пользовался популярностью. У кого-то жизнь в те годы была довольно безмятежна, а кто-то вспоминает их с едва скрываемым ужасом. Так или иначе, ностальгии по подростковым годам не испытывает практически никто. Часто всплывает тема отчуждения. Ощущение, будто ты стоишь особняком, не похож на других, отстраненно наблюдаешь за странными ритуалами в среде ровесников. Конечно, чувство отчуждения типично для подросткового возраста, однако в случае с творческими людьми оно имеет под собой вполне реальную основу. Некоторые, как психолог Дэвид Рисман, признают, что роль аутсайдера была им необходима. Более того, принесла свои плоды. Я пользовался всеми преимуществами отчуждения. Я был чужим для высшего класса, был чужим для своих школьных товарищей и так далее. Но кроме того, чужаком меня делали мои взгляды и иногда изолированность от окружающих. Иные респонденты долгое время болели, оставаясь таким образом вне школы и вне круга ровесников. Физик Хайнц Майер Лейбниц 3 месяца был прикован к постели и пропустил целый учебный год, который провел в горах Швейцарии, выздоравливая после болезни легких. Бренда Милнер и Дональд Кэмпбелл жаловались на то, что в юности отличались плохой координацией движений и потому испытывали затруднения со спортом и танцами. Эти люди успешно сделали творческую карьеру не потому, что были более одиноки, чем другие дети. Однако, находясь вне круга ровесников, они не стали переживать о том, что одиноки, и смогли извлечь из этого положения свои плюсы. Те из респондентов, чей интеллект развивался быстрее положенного – Джон Бардин, Манфред Эйген, Энрико Рандоне и Розалин Ялоу – испытывали отчуждение иного сорта. Они перепрыгивали в старшие классы и, таким образом, росли в окружении подростков старше себя, с которыми не могли завязать тесные дружеские отношения. Джон Гарднер вспоминает: «Я прошел школу очень быстро. Это было в то время, когда нам разрешалось переходить из класса в класс так скоро, как мы хотели, лишь бы только способности позволяли. Поэтому я прошел первые 8 классов за 5 лет и в результате стал учиться с детьми старше и крупнее меня». Школьные успехи значат в одних сферах больше, а в других – меньше. В математике и точных науках изученное в старших классах становится необходимым условием дальнейшего продвижения. Успехи в дополнительных дисциплинах не важны сами по себе, однако необходимы как дополнительное условие для поступления в хороший колледж, а затем в хорошую аспирантуру. Первый шаг в дальнейшей карьере. Однако отметки в старших классах являются плохим индикатором будущей креативности в области искусств и гуманитарных наук. Известно, что подростки, обладающие художественными способностями, особенно в области изобразительных искусств, не интересуются академическими предметами, что обычно и находит отражение в их табелях. Возможно, поэтому французы с их склонностью к довольно жесткой и рациональной оценке умственных способностей человека, желая принизить чей-либо интеллект, говорят «bad comme un artiste» – «глуп как художник». Неудивительно, что Ева Цайзель, успешный керамист, работы которой выставлены во множестве музеев, в том числе в Музее современных искусств Нью-Йорка, чувствовала, что ее в семье не считали умной. Ее действительно сравнивали с дядьями Майклом и Карлом Паланье и двоюродным братом Лео Силлардом. Она рассказывает, как в 17 лет нечаянно подслушала разговор 2 людей, сидевших у нее за спиной, через несколько рядов на каком-то концерте. Бабушка у нее такая умная, яркая, интеллигентная женщина. Мать – удивительная красавица. А на нее посмотришь? Разносторонний Майкл Сноу, канадский художник, музыкант и режиссер, признает, что в старших классах он учился не блестяще и был очень удивлен, когда в выпускном классе получил приз за художественную деятельность. Рави Шанкар ездил в турне с музыкальной труппой с 10 лет, и потому его образованием занимался наставник, музыкант постарше. Неразрывная нить. В некоторых случаях детские интересы без изменений переходят в жизнь взрослого человека. Порой же они претерпевают разительные метаморфозы. Интерес, который Лайнус Полинг испытывал к составу веществ, зародился, когда мальчик работал в аптеке отца. Интерес, который Элизабет Ноэль Нойман испытывала к мнению и ценностям жителей своей страны, прослеживается в ее детских играх, когда она строила игрушечные города и населяла их воображаемыми обитателями. Франклин Офнер вспоминает о важном событии, случившемся с ним в детстве. «Я знаю, я всегда хотел играть и делать разные вещи, например, механизмы. Когда мне было 6 или 7 лет, мы поехали в Нью-Йорк. Я помню музей естественной истории. Там был сейсмограф со стело, которое чиркало по закопченному барабану. И еще несколько тяжелых грузов. Я спросил отца, как это работает, а он ответил: «Не знаю». Это было впервые. Понимаете, я, как любой ребенок, верил, что папа знает все. Но мне хотелось узнать, как же это работает? И я выяснил. Это воспоминание интересно тем, что все наиболее важные изобретения, сделанные Офнером в дальнейшем, включали в себя стело и барабан, на котором оно вычерчивало узор. Так, например, Офнер изобрел записывающее устройство с кристаллом, сделавшее кардиограф в 100 раз лучше, чем все, что было придумано прежде. А также значительно усовершенствовал первые устройства для ЭЭГ. Однако сам Офнер не видел в этой закономерности ничего особенного, а когда ему на нее указали, отмахнулся. Встречаются случаи, когда тема, с которой работает взрослый человек, отражает интересы предыдущих поколений. К. Ван Вудвард, произведший переворот в нашем восприятии истории американского юга, прослеживает зарождение своего призвания на много лет назад. «Интерес родился из личного опыта. Я вырос там. Я очень сильно переживал происходящее тем или иным образом. Я всегда говорил студентам: если вам не интересен предмет, если вы не испытываете к нему страсти, не беритесь за него». Конечно, многие мои работы были посвящены противоречиям и трудностям тех времен, их причинам, истокам и истории. Место, где я вырос, было непростым. Обстановка, эпоха — все наследие гражданской войны и реконструкции. Я помню разговоры об этом с ранних лет. О войне говорили и вспоминали побежденные, а не победители. Я вырос в семье бывших рабовладельцев, плантаторов. Потом мы жили в маленьких городках, а отец был инспектором государственных школ. Дед по матери художницы Эллен Ланьон прибыл в США из Йоркшира, Англия, чтобы расписать фресками стены ко Всемирной выставке 1893 года в Колумбии. Будучи его старшей внучкой, Эллен чувствовала, что рождена унаследовать призвание деда и его творческий дух. А потом, когда мне было, кажется, 12, дедушка умер. Папа и мама собрали все оставшиеся от него инструменты и кисти, несколько новых тюбиков, краски и прочее, и подарили мне на 12-й день рождения. Это был такой, понимаете, символический жест, как будто мне передали факел. Так я начала писать и написала автопортрет. Это было первое, что я попробовала. Я до мельчайших деталей помню то место, комнату, все. Не знаю, что потом случилось с той картиной. Где-то хранится, наверное. Думаю, у мамы. Так или иначе, у меня с самого начала был пример для подражания. Ярче всего преемственность поколений прослеживается в истории физика Хайнца Майера Лейбница. Он является потомком Готфрида Вильгельма Лейбница, 1646 по 1716. Между этими двумя людьми пролегли 2,5 сотни лет, но тем удивительнее совпадения, которые мы наблюдаем между их жизнями. Лейбница энциклопедия Британика называет философом, математиком, советником по политическим вопросам. Майер Лейбниц занимается экспериментальной ядерной физикой и какое-то время был научным советником правительства Германии. Старший Лейбниц вошел в число основателей Академии наук Германии в 1700 году. Младший стал одним из ее президентов последних лет. Готфрид Лейбниц был избран иностранным членом Академии наук Франции за попытку восстановить интеллектуальное сотрудничество Германии и Франции после войны между этими странами. 250 лет спустя Майер Лейбниц получил тот же самый почетный титул по той же причине. Лейбниц создал алгебру мышления, согласно которой всякий мыслительный процесс можно свести к упорядоченной комбинации базовых элементов. Его потомок работал над созданием процедуры, с помощью которой можно было бы оценивать истинный вес историй, излагаемых телевидением и газетами, для чего эти истории следовало разбивать на базовые составляющие. Следует, однако, добавить, что на каждого творческого человека, жизнь которого плавно текла от юности к старости, или интересы которого были предопределены еще до его рождения, приходится другой, карьера которого кажется результатом случая или интересов, возникших словно бы ниоткуда через много лет после того, как он вышел из детского возраста. Откуда берется креативность? Раздумывая о течении нашей жизни, все мы становимся детерминистами. Еще до появления психоанализа считалось, что взрослого человека формируют события, пережитые им в младенчестве и детстве. Из кривого ростка и деревца криво. Каков малый, таков старый. После работ Фрейда мысль о том, что нашу психику подтачивают проблемы, берущие начало в неразрешенных детских комплексах, и вовсе стала общим местом. Следуя этому принципу, мы ищем причины настоящего в прошлом. Конечно, такой подход в значительной степени оправдан. Однако, изучая жизнь творческих людей, мы обнаруживаем другой спектр возможных вариантов. Если бы будущее было предопределено прошлым, мы увидели бы в этих историях некую единую закономерность. На самом же деле мы наблюдаем удивительное разнообразие путей, приведших людей к вершинам своего дела. Некоторые наши респонденты созревали рано, и даже чересчур, в то время как у других было самое обычное детство. У кого-то ранние годы были омрачены различными бедами, потерей кого-то из родителей, трудностями всех сортов, а кто-то счастливо жил в обычной семье. Кое у кого даже было обычное детство. Кто-то вспоминает учителей, которые поддерживали ученика, а на кого-то не обращали внимания, и воспоминания о преподавателях у него самые мрачные. Кто-то с ранних лет знал, чем будет заниматься в жизни, а кто-то находил свой путь с возрастом. Кому-то признание пришло раньше, кому-то позже. Такая закономерность, точнее, ее отсутствие, заставляет предложить иное, недетерминистическое объяснение развитию. Похоже, что участвовавшие в нашем исследовании мужчины и женщины не были раз и навсегда сформированы собственной наследственностью или эпизодами первых лет жизни. Скорее можно сказать, что они плыли по времени, а их бомбили разнообразные события. Им встречались хорошие и плохие люди, бывали хорошие и плохие периоды, и обходиться им приходилось тем, что попадалось под руку. События не формировали их. Наоборот, они сами формировали события так, чтобы те соответствовали их целям. Можно предположить, что многие дети, изначально столь же или даже более одаренные, чем наши респонденты, остались на обочине потому, что им не хватило решимости или же они столкнулись со слишком тяжелыми обстоятельствами. У них не было понимающего учителя, удачного случая, который принес бы им стипендию в колледже. Не было наставника, не было работы, которая удержала бы их на плаву. Полинги и Солки — это выжившие, те немногие одаренные люди, которые благодаря везению сумели воспользоваться возможностями, дарованными им судьбой. Если исходить из этого утверждения, творческая жизнь по-прежнему оказывается предопределена. Однако предопределяющим фактором становится разворачивающаяся во времени человеческая воля, страстное желание преуспеть, понять этот мир, сделать все, что можно, для того, чтобы открыть завесу над тайнами Вселенной. Если у ребенка есть любящие родители, которые его поддерживают, что ж, прекрасно. Именно это и нужно их сыну или дочери для того, чтобы создавать будущее. Если родители умирают, это ужасно. Но что может поделать ребенок? Залезать раны и сделать все возможное с тем, что у него есть. Конечно, по-прежнему не ясно, откуда берется эта страстная решимость, это всепоглощающее любопытство. Пожалуй, такой вопрос излишнее упрощение и ответа не заслуживает. Любопытство может проистекать из множества причин. В его основе может лежать генетически запрограммированная чувствительность, соответствующий ранний опыт и, если прав был Фрейд, подавленный интерес сексуального характера. Стоит ли точно выяснять, кем были посеяны семена любопытства? Ведь главное – это заметить в ребенке интерес к миру, поддержать этот интерес и дать ему возможность вырасти и развиться в полноценную творческую жизнь.